Здравствуйте. Про ангину все слышали, кое-кто даже болел, многие у собственных детей это дело лечили. Мало кто, тем не менее, знает, что это такое, поэтому пойдемте поговорим, может быть, и узнаем. Спонсор программы Kinder Bio Vital. Пишайтесь вашим розумником. Здравствуйте. Спонсор программы – торговая марка Барни. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Луиза Васильевна! Наша сегодняшняя тема – ангина, красное горло, фарингиты, тонзиллиты. В общем, все, что с горлом связано. Но главное все-таки ангина. Луиза Васильевна, как с ангиной там у вас? Болели? Лечили? Ну, все в порядке. Вот что мне нравится, Луиза Васильевна, что вот с чем к вам не обратись, все находит отклик в вашем сердце, ну, вот так в истории вашей семьи. Да. Кстати, ангина по-латыни – это сжимать и стеснять. Душить. И вот у меня, кстати, я болела, сын болел, ну вот не без этого. Не без этого. Ну тогда у вас, конечно, опыт есть. Вы этим опытом с нами обязательно еще поделитесь, да. Особенно в плане лечения. Ваши методы многим известны. Но давайте все-таки узнаем, что думают по поводу ангины наши эксперты. С удовольствием. И было слишком плохо. Гуляла вечером в шортах и в майке. Заболела. Я взяла лед, и мама мне сказала, больше не надо, а то меня убьет она. И я больше этого не буду. Воду не пить холодную. Помидоры из холодильника, из морозилки. Ну, все замороженное не можно кушать. Теплое можно, теплое помогает. Ну, когда у меня была ангина, то положили в больницу, уколы делали. Потом там высасывали насморк мой. Проверял горло. У меня когда-то люди были, красное горло. Приехала скорая, но меня она не забирала. Просто проверила, а меня вылечали только долго. Когда болеешь ангиной, нужно полоскать горло с водой. Ну, воды добавить в ложку и соды. Мне мама давала сиропы разные, лекарства. Иногда мазала какой-то зеленкой. Лекарства мне давали такое сладкое, моя любимая, сладкая, моя любимая. Хочу его пить всегда. А потом я выздоровела и я ходила в садик, потому что когда у меня была ангина, я всегда дома лежала в кровати. Мы еще обязательно с вами обсудим, что это за такая ангина, при которой, как сказал ребенок, забрали в больницу, делали уколы и высасывали насморк. А сейчас давайте все-таки вспомним о приемах, на которых мы обсуждали эту тему. Да, у вас был Владимир Данилец с внуком Кареном. Да. Очень интересное у нас было общение. Давайте посмотрим. Это Карен. Ему 7 лет, но он уже умеет водить дедушкину машину. А это Владимир Данилец, и это его машина. А следовательно, Карен его внук. Дедушка в нем души не чает. Когда Карен болеет ангиной, его лечит всей семьей. Но дедушка решил, что случается это слишком часто. И пора посетить доктора Комаровского. Там-то он и узнал, что ангина – это не только красное горло. Впрочем, обо всем по порядку. Карен, иди ко мне, дружище. Давай. Расскажи, они все жалуются. Иди ко мне, дружок. Все твои, вот, дед жалуется на твое горло, да? Что с ним происходит? Ничего. Сейчас ничего, да? То есть сейчас оно здорово. Была ангина, да? А что такое ангина? Ты знаешь вообще? Ангина. Болезнь такая, да? Хорошо. А ты помнишь, когда у тебя была ангина, у тебя сопли были тогда? Были, да? Вот, кстати, можно посмотрю? Угу. Вот сейчас мы с вами давайте поговорим о такой штуке, как ангина. Давай. Потому что на самом деле, садись пока туда, мы с дедом поговорим. Да. На самом деле, здесь есть удивительная такая закономерность, когда произносится слово там ангина, то врачи и мамы, и папы имеют в виду совершенно разные вещи, как это неудивительно. То есть для среднестатистического обывателя ангина – это синоним понятия «красное горло». Да. То есть вот ребенок, вот почему сейчас, вот я спросил у ребенка, когда у тебя была ангина, у тебя были сопли? Ребенок сказал, были. И я уже понимаю, что мы с этим ребенком, и скорее всего с его родственниками, под словом ангина понимаем совершенно разные вещи. Я сейчас объясню почему. Потому что в 99% случаев, когда у человека болит горло, речь идет о острой респираторной вирусной инфекции. Вопрос, как лечится острая респираторная вирусная инфекция? Ну, я понимаю, как лечит ее дед. Ну, там... Не, это не. Чисто баня, не там... Баньку иногда может быть банька, а если гастроли, это уже подручные методы. Чай, естественно. Угу. Чай, там какие-то таблетки пойдешь купишь. Там грелка, всегда грелка ж возишь с собой обязательно. Да, и вот лежишь в кровати, выгреваешься как только можешь. То здесь принципиальный вопрос какой? Речь идет о том, что причиной этой болезни является вирус. Вирус. Вирус – это такой зверь, который никакими лекарствами убить нельзя. Он за 5-7 дней, теоретически, эта болезнь должна закончиться сама. Организм к нему вырабатывает иммунитет. Тем не менее, возможно, принципиально иная ситуация. Когда причиной болезни является не вирус, а бактерия. Вот это вот заразная это болезнь. Это уже сложнее. Это уже намного сложнее. Когда микроб, особый микроб, который называется страшным словом стрептококк. Стрептококк, вот такой микроб. Я слышал о нем. Вот слышали о нем. Вот этот микроб попадает в носоглотку и вызывает острое воспаление миндалин. Да. Все знают, что в носоглотке, в горле у нас есть миндалины. И вот этот микроб начинает на этих миндалинах размножаться. Тогда возникает интенсивная боль, которая усиливается при глотании, а на миндалинах появляются гнойники. Да, да? Белый, таким образом, то есть воспаление миндалина, слово миндалина, по латыни тонзилла, а соответственно воспаление миндалин – тонзиллит. Тонзиллит, да. Соответственно, воспаление миндалин, то есть тонзиллит, может быть и при обычной вирусной инфекции, но тогда там не будет гнойников. Понятно? Да. Так вот, когда возникает острый бактериальный тонзиллит с гнойниками, с красным горлом, то вот это и есть ангина. То есть ангина – это очень опасная, острая бактериальная инфекция, которая лечится антибактериальными средствами, то бишь антибиотиками. Да. Поэтому главным симптомом ангины является красное горло, боль, гнойники, но при этом симптомов вирусной инфекции, то есть соплей, насморка, нет. Да, да. Поэтому, когда наш мальчик сказал о том, что у него были сопли и больное горло, значит, это не ангина. Вот дед уже подошел к диагнозу. Да, конечно. Поэтому, когда мама услышала от кого-то, от доктора, или от бабушки, да, или от соседки, или от подружки слово ангина, да, и увидела у ребенка сопли при этом, то она должна выяснить, а что вы называете ангиной? Просто я неоднократно сталкивался с тем, как слово ангина употреблялось по отношению там, к трехмесячным детям, хотя миндалины, как правило, начинают расти после года, но иногда после 6 месяцев. То есть у ребенка первых 3-4, там, первого полугодия жизни реально никаких ангин в принципе быть не может. Не может, понятно? Да, конечно. Отсюда, то есть, почему ангина это так страшно? Потому что на самом деле микроб, который вызывает ангины, вот этот самый стрептококк, он является возбудителем огромного количества чрезвычайно опасных болезней. Стрептококк это причина ревматизма. Стрептококк – это причина страшной болезни почек под названием гломерулонефрит. И, как правило, проблемы с сердцем, ревмокардиты, ревматоидные артриты, вот страшные слова, это все не своевременно пролеченный стрептококк. То есть нелеченная ангина – это опасно чрезвычайно. То есть, когда кто-то сказал, у нас ангина, а какой вы пили антибиотик? Какой антибиотик? Да. То есть, если вот ангину не лечить правильно, то это чрезвычайно опасно огромным количеством осложнений. Вот просто красное горлышко, просто сопли, это как раз проходит простуда. Само. Да. Да. И мы в такой ситуации просто очень важно понимать, что ангина – это то, от чего нельзя отмахнуться. Это всегда очень серьезно. И после любой перенесенной ангины необходимо обследование, анализы крови, мочи, убедиться в том, что болезнь не дала осложнений. Ангина лечится достаточно долго. Другой вопрос в том, что ангина лечится, как правило, легко. Вот болезнь, вот удивительно, но бывает, сидишь себе на приеме, приходит 10 человек с красными горлами. Да. И ты им говоришь одно и то же. Увлажнить, проветрить, напоить, не кормить, полежать. Да, да, да. И вдруг, наконец, приходит один, открываешь горло, а там ангина. И доктор так радуется. Я вам объясню, почему. Потому что, когда пришел человек с вирусной инфекцией, ты что ни говори, что ни назначай, он еще будет ходить 3 дня с температурой и думать, что я к этому доктору ходил, никаких лекарств не назначили, мне так плохо. А ангина – это для доктора самая божественная болезнь. Почему? Потому что он пришел, ему реально плохо, ребенку. Он рот открыть не может, слюни текут, ну, глотать больно, температура 39, ну, плохо. Ты назначил правильный антибиотик, и он на следующий день шел лошадь, скачет. И теперь главная задача какая? Заставить их этот антибиотик пропить нужное количество дней, чтобы осложнений не было. Вот. Ну, судя по тому, что я увидел у него во рту, с максимальной возможной вероятностью, ангин у него нет, у этого ребенка. У этого ребенка имеет место такое состояние, которое называется обострение хронического тонзиллита. Естественно, если ангина... прямое показание к лечению антибиотиками, то обострение хронического тонзиллита далеко не всегда. И тут достаточно сложно бывает решить, надо или нет, но это легко сделать с помощью обычного клинического анализа крови. Хорошо? Спасибо. Все. Скажите, пожалуйста, как вы теперь, узнав о том, что такое ангина, отнесетесь к рекламе некой сосательной таблетки, с 2 травками, посредством которой кто-то лечит ангину. Надеюсь, вы понимаете, что когда кто-то говорит о том, что он вылечил ангину каким-то иммуностимулятором, или каким-то полосканием горла, или какими-то волшебными травками, или какими-то сосательными таблетками, то этот человек не лечил никакой ангины. Он лечил обычную, острую респираторную вирусную инфекцию. Давайте еще раз, до того, как вы начнете задавать вопросы, разберемся со словами. Потому что, когда мы имеем в виду разное, разное, то мы никогда не можем договориться. Итак, есть такая штука, которая называется глотка. Вот когда мы глотаем, вот это глотка. И воспаление глотки называется словом фарингит. Воспаление глотки может быть вызвано вирусами, чаще всего может быть вызвано бактериями. Но это не принципиально для того, чтобы понять слово фарингит. Если вы откроете ребенку рот, вы увидите там миндалины. Миндалины, как мы уже говорим по латыни, тонзилла, миндалина. Воспаление миндалин называется тонзиллитом. Это тоже понятно? Понятно. Опять-таки тонзиллит может быть и вирусный, и бактериальный. Есть всего... одна бактерия, одна единственная, которая вызывает тонзиллит чаще всего и вызывает наиболее опасное воспаление. Нет, на самом деле бактерий много, но чаще всего именно одна. И называется эта бактерия словом стрептококк. И вот именно тонзиллит, вызванный стрептококком, медицинская наука называет словом ангина. Понятно? То есть если вам сказали, что у вашего ребенка ангина и не назначили ему антибиотик, то вы говорите на каких-то разных языках. Если у вашего ребенка 10 раз за прошлый год была ангина, то такого не бывает, ангин 10 раз в год. Это понятно? Понятно. Теперь вопрос. А я вот смотрю, что Луиза Васильевна уже начала сомневаться, а была ли ангина у нее? Да, я, вы понимаете, в чем дело? Мне говорили, это ангина, я выпила холодное из холодильника, мне говорят, ангина. Как вы думаете, холодная вода, это разве источник стрептококка? Вот. Молодец, Луиза Васильевна, видите, уже начинаем понимать, что оказывается наши дети, которые рассказывали нам о том, что после поедания холодного льда, или после того, как они спали где-то, или промочили ноги, и у них после этого возникла ангина, так оказывается, у них ангин никаких не было. Правильно? Вот. А то есть, оказывается, ангина не такое широко распространенное заболевание, как об этом думаем мы. Но поскольку большинство жителей нашей страны ставят знак равенства между словом ангина и словом красное горлышко, то это используют все, кому не лень. И слово ангина – это слово страшное, и все вроде как слышали, что когда-то от ангины помирали даже, да, то это слово очень легко использовать, продавая лекарства, рекламируя, рассказывая о том, что вот этим лекарством или вот этим полосканием можно лечить ангину. А это на самом деле совершенно не так. Вопросы? Мой ребенок посещает ясли, и за 3 месяца у него уже 3-я ангина. Педиатр посоветовал удалить миндалины. Стоит ли это делать? А возраст ребенка какой? 1,5. Ну, давайте так. Вот мы все время с вами сталкиваемся с следующими ситуациями. Постоянно мама прекрасно понимает, что на самом деле в свете того, о чем мы говорим, у ребенка ангины не было, да? Но вот она говорит, 1,5 года ребенку, да у него миндалины только 1,5 года назад расти начали. То есть никаких 3 ангин там за 1,5 года у него быть не могло. Почему сплошь и рядом врач, видя, что это обычный вирусный фаризит, произносит слово ангина? Вот меня это, например, тоже с одной стороны удивляет. Но с другой стороны, мы должны вот тут честно понять, что когда врач вам скажет, что это копеечная там вирусная инфекция, так вы ему и спасибо не скажете. Понимаете? А вот произнести слово ангина, сразу и внимание больше к ребенку, понимаете? И врач вроде как вылечил от серьезной болезни. То есть тут психологические моменты очень часто присутствуют. Знаете, я хочу вам по этому поводу рассказать одну замечательную историю. Вот она, я все время ее вспоминаю, когда я работал в инфекционной больнице, у нас были вот 2 пожилых женщины, которые заведовали разными инфекционными отделениями. Одна заведовала отделением, где лечились ОРВИ, а вторая заведовала отделением, где лечились гепатиты. И вот та, которая заведовала ОРВИ, она когда ходила на обход, за ней бежала куча мамочек, она шла как царица. А вот той, которая гепатитами заведовала, ей никто и спасибо не говорил. А все время она удивлялась, ну почему так? Я лечу такие серьезные болезни, никто спасибо не скажет. А ей объяснили, а вы же должны знать, как на обход надо ходить. Она говорила, мамочка, мамочка, не волнуйтесь, гепатит мы вылечим, ничего страшного. А та, у которой ОРВИ лечила, говорила, да, тяжелая вирусная инфекция, будем лечить. Понимаете? То есть чем у вашего ребенка тяжелее вроде как болезнь, тем больше уважения к врачу. Поскольку уважения особого к врачу не демонстрирует наше государство, хочется, чтобы хоть вы его демонстрировали. Поэтому у нас ангин в 100 раз больше, чем их есть на самом деле. Евгений Олегович, а вот аденоиды, они могут вызвать ангину? Аденоиды. Да. Это миндалины, те же самые. Одна из миндалин называется аденоид. Слово. Понятно? И там тоже возможна ангина. Другой вопрос в том, что заглянув в рот, вы аденоиды не увидите. Это может сделать только врач с помощью специальных приборов, с помощью зеркальца. Но бывает воспаление, вызванное стрептококком, аденоидом. Но чаще всего воспаление аденоидов, аденоидит, вызывается все-таки вирусами. И ни в каком лечении антибиотиками однозначно не нуждается. Кстати, когда я много раз уже сегодня произнес слово, что лечить стрептококковую ангину надо вовремя, то очень многие, ну, как бы считают, что ангина это значит надо немедленно, ну вот каждая секунда дорога, или ехать в больницу, или нестись в аптеку. На самом деле тут ситуация удивительная просто. Оказывается следующее. Лечение ангины антибиотиками преследует 2 цели. Цель первая, ну реально облегчить ваше состояние. И второе, или состояние ребенка. И второе, уменьшить вероятность осложнений. Так вот, оказывается, что вероятность осложнений резко уменьшается, если антибиотики назначаются в первые 9 дней от начала заболевания. То есть совсем не обязательно через час после красного горла назначать антибиотиков. Более того, есть огромное количество исследований, которые говорят о том, что если лечение ангины начинается не в первый день, а только на 3-й, то это приводит к уменьшению рецидивирования, к тому, что ангины будут повторяться. Потому что если 2 дня не лечат ангину, оказывается, то это повышает иммунитет против стрептокока. Вот, вот такие уникальные ситуации. Поэтому лечение сразу, это проводится, как правило, тогда, когда ну безумно плохо. К чему я, собственно, вам все это рассказываю? К тому, что когда у ребенка красное горлышко или болит горло, и нет реального ответа на вопрос, это ангина или это вирусный фарингит, то поверьте мне, что если мы понаблюдаем 10-12 часов в сутки, сделаем анализ крови, лишний раз обратимся к доктору, еще раз посмотрим в рот, а не будем бездумно назначать антибиотики при первом затрудненном глотании, то это совершенно нормально. Мы не прозеваем, не упустим шансы. Если доктор не назначит антибиотик сразу, а назначит его через 2 дня, при ангине ничего страшного не произойдет. Понятно, что если ребенку реально плохо, рот открыть не может, боль, которая не позволяет ему ни есть, ни пить, ну никто в здравом уме не будет ждать 2 суток. Но если вы сомневаетесь, то надо убрать вместе с доктором, развеять эти сомнения. Самый простой способ – наблюдение и обычный клинический анализ крови, который при обычной ангине изменяется настолько существенно, что никаких сомнений не остается. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, а вот при ангине, вот полоскание, оно помогает? Ой, Луиза Васильевна, ну вот представьте себе, что вы, у вас болит голова, и вы на поверхность головы насыпали порошок анальгина. Вот это сильно помогает? Нет. Не помогает. Вот примерно с местным лечением ангины ситуация примерно такая же. То есть вылечить нельзя. Но полоскание очень часто облегчают субъективно ситуацию. То есть, например, на поверхности миндалин засохшая слизь, которая как бы стягивает миндалину, и это вызывает боль. А когда мы полощем, как бы увлажняем миндалину, да, то нам становится легче. Поэтому полоскание не вредно. Но полоскания, любые местные препараты, любые пшикалки в горло не могут вылечить ангину. И поверьте мне, если вы внимательно прочитаете инструкцию к любой таблетке с названием похожим там на антиангин, стоп-ангин или еще что-нибудь подобное, там будет написано средство вспомогательной терапии, вспомогательной. Никто не лечит ангину никакими пшикалками в рот, никакими полосканиями, никакими сосательными таблетками. Ангина лечится только антибиотиком. И что самое интересное, что антибиотиком номер один до настоящего времени для лечения ангины был, есть и остается пенициллин. То есть не надо ничего запомороченного, дорогого, особенного. Обычный пенициллин, ибо слава тебе, боженька, стрептокок принципиально отличается, например, от всем известного стафилококка, что стрептокок не в такой степени вырабатывает устойчивость к антибиотикам. И когда какое-то время там в Великобритании был обнаружен стрептокок устойчивый к пенициллину, это вызвало грандиозный переполох. Хоть все врачи очень боялись, если бы он получил распространение, это была бы реальная опасность. Но это говорит о том, что антибиотиками надо лечить ангину, а не красное горлышко. А если мы в этой стране сплошь и рядом при красном горлышке глотаем антибиотики, то это приведет как раз к тому, что мы доиграемся до устойчивого стрептокока. И тогда будем лечить его дорогими антибиотиками. Евгений Олегович, ответьте на такой вопрос. Скажите, вот ребенку 5 лет, поставили диагноз ангина, температура держится 2 дня, 38,2, горло не болит, но жалобы на головную боль, на то, что болят ножки, глаза болят, миндалины увеличены, но горло не красное, налета нет. Может ли такое быть, что это ангина? Ну, как правило, все-таки ангина, все-таки это эквивалент острой боли в горле. То есть, если горло не болит, то ангина крайне маловероятна. Вообще, одним из тестов маме, папе, там, узнать, ангина нет, предложите ребенку яблоко. Никогда ребенок при ангине яблоко есть не будет. Хотя он проглотить его не может. И кусочек хлеба не будет грызть. Там сухарик, например. Дайте ему сухарик. Он его тоже есть не сможет никак. При ангине что-то твердое проглотить невозможно. Вообще, вы уже все понимаете, что главное для нас отличить. Для вас, может быть. Потому что, к сожалению, когда вы видите красное горлышко или ребенок жалуется на боль в горле, то не все из нас, не все далеко, мягко говоря, бегут к врачу, чтобы он отличил вирусный фарингит от ангины. Правда ведь? Поэтому надо четко понимать, То есть классические симптомы острой респираторной вирусной инфекции. Насморк, кашель, повышение температуры и иногда боли в горле. Если есть боль в горле, но нет насморка и кашля, это очень нестандартно. То есть болит горло, нет насморка и кашля, нужен доктор. Но если болит горло, и при этом есть сопли, или есть конъюнктивит, или есть то и другое, это типично для вирусной инфекции. Понятно? Что вот чаще типично для ангины настоящей, это головная боль и боль в животе. Вот эти сочетания, горло, голова, живот, и все это болит, и нет соплей, доктор, скорее, скорее, никакого самолечения. Понятно? Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, есть ли показания по удалению миндалин? И если есть, то какие? Потому что у меня у внука были такие случаи, когда один врач говорит, что нужно удалять, угу, а второй категорически отрицает. Ну, это. Вы знаете, на самом деле, вот принципиальное отличие цивилизованной медицины от медицины нецивилизованной, там редко возникает ситуация, когда много врачей имеют разные мнения. Ибо так уж принято, что есть такое понятие, как лечение по консенсусу. То есть есть стандарты действий, которые должны осуществлять врачи. Или их называют еще протоколами лечения. И не надо исходить из того, что Марья Ивановна считает, что это горло подлежит операции, а Василий Иванович считает, что не подлежит. Есть четкие показания. Если после ангины возникли осложнения, это повод к удалению миндалин. 100%. Если миндалины настолько велики, что смыкаются друг с другом и мешают ребенку спать, дышать, если во сне возникают остановки дыхания из-за этого, это 100% показание к удалению. Если чаще 4 раз в год возникают обострения, требующие лечения антибиотиками. Все, точка. Есть что-то из этого? Вперед, удаляем. Нет, лечим. Евгений Владимирович, гланды – это как бы фильтр. А если мы его удалим? А дело в том, что они могут быть миндалины, гланды, они могут быть не только фильтром. Они могут быть и рассадником, накопителем инфекции. То есть, если мы не вовремя неправильно лечили, если мы не создали условия для нормальной работы системы местного иммунитета, об этом уже все наши зрители знают, то тогда мы ничего с этим сделать не можем. Понимаете? Поэтому надо это все правильно лечить. А вы помните, опять мы возвращаемся к тому же самому, что вылечить слизистые оболочки невозможно, сидя в доме перед телевизором. Правильно? Поэтому, когда у ребенка плохое горло, то это требует прежде всего не таблетки, это требует прежде всего коррекции образа жизни. И ничего другого сделать нельзя. Иначе, если просто поймите, что если мы подумаем потратить деньги на полноценный отдых, спорт, намного, оказывается, надо больше денег, чем потратить деньги на удаление миндалин. Это намного дешевле. Вот так мы и действуем. Спонсор программы – торговая марка «Барни». Итак, подводим итоги. Ангина – это страшно, но, к счастью, редко. Надеюсь, вы теперь знаете, что это такое, и будете намного меньше делать глупостей. А мы встретимся через неделю. Спонсор программы «Киндер Био Виталь». Пишайтесь вашим розумником.